Глава вторая. «Оно не такое уж и крупное, чтобы сойти за человека», — размышляла Яна, стоя у обогревателя на кухне и пытаясь согреться. Проворство существа говорило в пользу того, что это все-таки было животное, хотя девушке и не особо-то удалось его рассмотреть. Нужно взять себя в руки. Конечно, это просто животное, обитающее в Колшоу Вудс. Жаль, что у нее не хватило смелости побежать вслед за Тиндером. Яна надеялась, что он скоро вернется. Убедившись, что дверь закрыта, Яна заварила себе чай, а потом включила электросчетчик в закутке под лестницей. Это счетчик старого типа с монетоприемником, в который необходимо класть монеты, чтобы в доме было электричество. Камила не только оставила инструкции по эксплуатации древнего приспособления, но и указания по другим вопросам, связанным с содержанием дома, а также предусмотрительно передала Яне небольшой запас монет. Она не имела ни малейшего представления о том, сколько электроэнергии потребляют разные приборы, поэтому почти моментально забыла о странном совете — зачем-то класть монеты в электросчетчик. В свой первый день на новом месте девушка спокойно принимала душ, но тут внезапно погас свет, а вода перестала литься. Голая, мокрая и злая, Яна на ощупь спустилась вниз к тому месту, где висел фонарь. Осторожно освещая себе путь, она дошла до счетчика и включила его. И теперь регулярно проверяла эту штуку, чтобы такого больше не повторилось. Темные внутренности дома выглядели несколько зловеще. Убедившись, что счетчик работает, Яна взяла кружку чая и пошла в гостиную, села на диван и открыла ноутбук. Прислушалась. Вдруг Тиндер уже вернулся и просится внутрь. В доме имелся Wi-Fi роутер, да и телефон неплохо ловил сигнал сети. Вышка связи размещалась в деревушке Мэрилес, получившей свое название в честь карусели, которую демонтировали после трагического происшествия, погиб ребенок. Несмотря на эту печальную историю, деревня все равно казалась пасторальной и живописной, с единственным продуктовым магазинчиком, пабом и церквушкой. Всего в километре от коттеджа, но по вечерам это расстояние казалось намного больше. Пока Яна с нетерпением ждала возвращения Тиндера, она решила рационально использовать время и попытаться выяснить, что именно появляется в саду по вечерам и доставляет столько беспокойства. «Если у этого будет имя, то оно станет не таким уж и страшным», — подумала Яна. Она отхлебнула чай и ввела в поисковую строку запрос «Крупные животные, обитающие в лесах Великобритании». Поисковик подсказал, что в некоторых районах страны можно встретить оленей, барсуков, бобров, лис и кабанов, и шотландскую дикую кошку. Но коттедж находится не в Шотландии. Яна попробовала еще раз, уточнив запрос, какие крупные животные обитают в Колшоу Вудс. Поисковая система подсказала лис и барсуков, а еще множество животных поменьше — белки, мыши, полевки, но эти слишком мелкие. То, что она видела, было намного крупнее. Возможно, что животное не из этих мест, а, например, сбежало из зоопарка или частного питомника. Она снова ввела в строку поиска, какие есть прямоходящие животные. На странице появились фотографии приматов, передвигающихся на нижних конечностях. Яна также узнала, что медведи, кенгуру и некоторые виды ящериц могут передвигаться на двух лапах. «Может, это медвежонок или обезьянка? Или это уже слишком экзотично? Смогли бы они выжить в лесу?» — размышляла она. Воображение взяло верх над расстроенной и одинокой девушкой. Потом на странице появилось изображение лисы, прыгающей через забор, и это показалось знакомым. Когда лиса вытягивается в прыжке, очень похоже на то, что она будто встала на задние лапы. «Да, точно. Это самое логичное объяснение». Та самая темная тень была всего лишь прыгающей лисой. Если завтра она снова появится возле дома, Яна осмелится выйти и рассмотреть ее поближе. Девушка закрыла страницу и собралась ответить на письмо. Как вдруг что-то сильно ударилось о стекло. Она вздрогнула. Что за чертовщина? С бешено стучащим сердцем она вскочила с дивана, отпрыгнула подальше от окна и замерла, уставившись на занавески в ожидании нового звука. Тишина. Затем у задней двери раздался лай Тиндера. Слава богу, он вернулся. Шумела собака? Яна поспешила впустить пса в дом и быстро закрыла дверь. «Хороший мальчик», — произнесла она и встала на колени, чтобы погладить его. «Ты дома». Как и прошлым вечером, пес был рад видеть ее, хотя отсутствовал совсем недолго. Собака ласкалась и лизала руки. «Что там? Лиса?» — ласково спросила девушка. Тиндер лишь непонимающе посмотрел в ответ. Затем она заметила нечто похожее на кусочки еды, застрявшей в шерсти вокруг пасти. Яна взяла кусочек и понюхала. «Это вареное мясо или сосиска?» Но она ничем таким его не кормила. У него только сухой корм для собак. Камила специально заострила на этом внимание. «Тиндеру можно только сухой корм. Это позволяет поддерживать баланс питания». Хозяйка оставила в кладовке под лестницей несколько больших запечатанных мешков с кормом. Их должно хватить больше, чем на следующие 6 месяцев. «Одна порция утром и одна в 5 часов. Никаких лакомств или остатков пищи. Это вредно для него», — написала Камила. Яна в точности следовала указаниям. Но где тогда Тиндер раздобыл мясо? Она выпрямилась и огляделась. Мясо, оставленное Камилой, лежало в морозилке, поэтому оно точно не с кухни. Из мусорки? Но тут только один мусорный бак, который вывозят раз в неделю, и на нем установлена защита от животных. А сама Яна придерживалась вегетарианства и не ела мяса, лишь изредка позволяла себе кусочек рыбы. В голову пришла мысль о том, что Тиндер добыл мясо в какой-то другой мусорке, но она отбросила ее. За это время пес ни за что не успел бы добежать до деревни и вернуться обратно, а между Айви Коттедж и Мэрилес нет других домов. И если верить словам Камиллы, он никогда далеко не убегает. «На прогулках можешь спокойно отпускать его с поводка, пес не сбежит», — написала хозяйка в своих заметках. Но прошлым вечером он все же где-то бегал. «Можно ли в лесу найти приготовленное мясо?» — недоумевала Яна. «Может, там кто-то отдыхает?» «Да, возможно, это были туристы. Бездомные или курсанты на военных учениях. Они?» Они накормили пса, он нашел объедки или просто попытался стащить еду, но его заметили и прогнали. Это объясняет, почему он с такой силой прыгнул прямо на низко расположенное окно. Никакого другого объяснения придумать нельзя, хотя она во время дневных прогулок в лесу прекрасно видела, что там нет никаких палаток. Но она все же старалась держаться лесных тропинок, а в лесу очень много мест, которые не увидишь с дорожки. «Иди сюда», — позвала она по пути к дивану. «Но больше не убегай».